Джастик из горошинки. Давным-давно это было. В одной бедной семье муж и жена никак не могли завести ребенка. Как только они не старались, как не просили Аллаха о ниспослании им ребенка, все было тщетно. Но однажды один мудрый дервиш дал им совет. «Возьмите пригоршню гороха, насыпьте в кувшин и поставьте его за печь. Спустя некоторое время из каждой горошины появится младенец». Женщина взяла горох, засыпала его в кувшин, поставила у печи и стала ждать. Заглянула она через недельку в кувшин и видит, горошины уже начали двигаться. Достала она кувшин на середину комнаты, а из кувшина вдруг сами собой начали выпрыгивать горошины. Жена возликовала, однако ее муж не разделил с ней ее радости и сказал: «Куда нам так много детей? Чем мы будем их кормить? Ведь мы очень бедны и сами с трудом кормимся». С этими словами он схватил веник и начал выметать все горошины из дома. Муж выимел все горошины, однако не заметил одну, которая попала в щелку на полу. Накинулась жена на мужа с упреками и говорит ему: «Зачем же ты, дурная голова, все горошины вымел? Мог бы оставить хотя бы одну». Муж понуро отвечает: «Эх, вот я дурень-то, это я погорячился». И вдруг из щелки послышался голос уцелевшей горошинки: «Матушка, отец, я здесь». Нашли супруги горошину и достали ее. Она разломилась пополам, а оттуда появился крохотный мальчик. Супруги нарекли его Джастиком. Однажды видит Джастик, что его мать в тяжелых раздумьях. Он спросил: «О чем ты печалишься, мама?» А мать ему отвечает: «Пастух сегодня не пришел на обед, а значит, твой отец останется голодным». Джастик отвечает: «Обед могу отвезти я». Не поверила мать: «Ну как же ты сможешь?» «Это несложно», — говорит Джастик. И он уговорил мать собрать обед для отца в котомку, которую повесили ослу на седло, а сам Джастик уселся на шею ослу. Ослик шел знакомой дорогой и не думал торопиться. Тогда Джастик начал кусать его ухо, и ослик от боли бежал куда резвее. Так Джастик доехал до работающего в поле отца. Приехав, он крикнул: «Отец, я привез тебе еду, помоги мне слезть с осла». Пришел отец и снял его с загривка осла. После того, как отец принялся обедать, Джастик сказал ему: «Отец, пока ты кушаешь, я поработаю за тебя». Отец отвечает: «Как же ты сможешь работать, ведь ты такой маленький». «А вот посмотришь», — весело воскликнул Джастик. Начал Джастик пахать на быке, и только прошел первую борозду, как нога у быка провалилась в какую-то яму. Джастик хотел помочь быку и посмотрел, куда же угодила нога животного. Видит Джастик, что нога быка попала прямо в кувшин, врытый в землю, а сам кувшин полон золота. Он закричал отцу: «Батюшка, гляди, что я нашел! Это же клад!» Пришел отец и видит, что сын не обманул его. Выкопали они кувшин и принесли домой. Сын спрашивает отца: «Отец, а разве не все золото в стране принадлежит падишаху? Давай я отнесу клад ему». «Почему же падишаху? Он и так богат, а нам оно, ох, как пригодится». Но Джастик заупрямился и продолжал настаивать на своем. Мать пыталась успокоить его и сказала, что если уж нести клад падишаху, то делать надо это с утра. Наутро с первыми лучами солнца Джастик уже торопил мать. А она решила перехитрить сыночка и собрала в котомку всякой всячины — ржавых железок, стеклышек, мелких монет и прочего. И говорит Джастику: «Ну вот, теперь можешь нести клад падишаху». Собрался Джастик уже идти к падишаху, но, подумав, попросил у матери: «Мать, я не знаю, как долго буду идти. Собери мне в дорогу еды». После этого он тронулся в путь и шел до тех пор, пока не увидел дворец падишаха. Разглядывая величественные здания, помпезные украшения, многочисленных стражей и рабов падишаха, Джастик подумал: «Вот не думал я, что падишах так богат. Пожалуй, хватит ему и половины нашего золота». Открыл он котомку и видит, что мать обманула его, и золота в котомке нет. И он воскликнул: «Падишах! Падишах!» Тут же выскочили из дворца несколько рабов и говорят: «Эй, что тебе нужно? Почему ты шумишь?» Джастик отвечает: «Неужели вы все падишахи? Сколько вас?» «Ну что ты, конечно же нет. Мы его слуги, а сам он во дворце». «Я хочу видеть его», — говорит мальчик. Стража доложила шаху: «О, повелитель, к вам рвется какой-то крохотный человечек». И падишах велел, чтобы стража привела человечка. Идя вслед за стражей по ослепительным залам дворца, Джастик изумленно рассматривал, в каком великолепии живет падишах. Кругом было золото, роскошные ковры и дорогая парча. Наконец Джастик предстал перед падишахом, который спросил его: «Ну и что у тебя за дело ко мне?» Джастик, пораженный всем увиденным, вдруг неожиданно спросил падишаха: «Моя матушка дала мне с собой еды. Может, вместе пообедаем кислым молоком да хлебцами?» Вельможи, окружавшие шаха, загалдели: «Как можно предлагать шаху такую простую еду?» «А что же кушает падишах?» — спросил мальчик. «Заморские сладости, сладкий плов, шербет и все такое», — ответили ему. А сам взбешенный падишах приказал бросить мальчика в темницу, чтобы он не досаждал ему больше глупыми речами. И вот сидит Джастик в зиндане и плачет: «Если бы падишах простил меня, я же не знал, что он не ест такие продукты». Тюремщик, слыша такие речи, пожалел мальчика и доложил падишаху, что тот раскаивается и больше не будет делать ничего такого. Падишах распорядился, чтобы мальчонку гнали вон. Возвратился Джастик домой и рассказал все отцу с матерью. После этого жизнь пошла привычным чередом. Но однажды Джастик опять попросил у матери обед, чтобы отнести отцу в поле. Принес он отцу еду, а пока тот ел, взялся пахать на быке. Вспахивая землю, Джастик сильно измазал лицо грязью. И он спросил у отца: «Где здесь можно умыться, отец?» Отец указал ему на родник, что протекал рядом: «Иди и умойся там, только не смотри вверх». Отец сказал это, потому что там находилась яблоня. И чтобы простодушный Джастик не позарился на чужие плоды, он и велел ему не поднимать головы. Умываясь, Джастик все-таки увидел яблоки в зеркале воды и полез за яблоками. Он хотел угостить ими отца. Как только он влез на дерево, прибежал хозяин дерева, косматый Дев. Увидел Дев Джастика, да как заревет: «Это кто же ворует мои яблоки? Уж я тебе задам!» С этими словами Дев хватает мальчика огромными ручищами и несет к себе в дом. Там он передал мальчика своей матери и проревел: Зажарь-ка мне этого воришку на обед. Наверное, из него будет славное жаркое». Пока мать Дева растапливала печь для жарки, она, чтобы занять Джастика, дала ему поиграть две золотые кости для игры и сказала: «Только смотри, чтобы кости не упали в печь». А надо сказать, что эти кости были магические. Любой, кто брал их в руки, становился огромным, как Дев. Мальчик, поиграв с костями, вдруг швырнул их в печь, после чего сказал матери Дева: «Я не хотел, но только вот кости случайно упали в печь». Мать Дева всплеснула руками и полезла в печь доставать кости. Когда она сунула в печь половину тела, Джастик вдруг толкнул ее хорошенько. И когда она упала в печь, захлопнул за ней крышку, а сам быстро забрался на крышу. Через какое-то время Дев зашел на кухню, где стояла печь, и, потянув носом воздух, проревел: «Как аппетитно пахнет! Я знал, что из этого мальчонки выйдет знатный обед!» Услышав это, Джастик не выдержал и рассмеялся. И, смеясь, он крикнул Деву: «Ты не из меня жаркое есть будешь, а из своей матушки!» Дев остолбенел и, выглянув из окна, воскликнул: «Эй, как ты попал на крышу?» А мальчик говорит ему: «А у меня появились крылья!» Дев снова спрашивает: «Как это появились? Отчего?» «А я просто намазался нефтью из кувшина и подошел к очагу. Крылья сразу и выросли». Глупый Дев поверил Джастику и сделал в точности, как тот сказал. Но из очага вылетела искра, и Дев вспыхнул, словно смоляной факел. И он заорал от ужаса: «Ой, ой, я сгораю!» А мальчик и говорит: «Так тебе и надо, глупый Дев!» После этого он спустился с крыши, забрал все драгоценности Дева и отнес их отцу. Вот так однажды крошечный, но отважный мальчик помог своим родителям. И пока вырастет Джастик, он еще много раз поможет своим любимым родителям, а сказка наша здесь и кончается.